Глава 12. Хоть и с трудом, но Сталин продавил в правительстве мой вопрос. И, пожалуй, главным тут сыграл факт сотрудничества с заграничной фирмой. В то время, когда большинство европейских стран игнорировало СССР, тесный контакт со швейцарской оружейной фирмой, кроме разработки современной бронетехники, давал в перспективе возможность закупки необходимого молодой стране советов оборудования. Почти месяц длились всякие согласования, пока, наконец, в начале июля я не получил добро. Причем это оформлялось служебной командировкой, чему я был рад. Тут лучше не выпячивать свой частный интерес к таким поездкам, особенно на фоне того, что начнется лет через 10. Я, конечно, надеялся несколько смягчить предстоящие события, и, разумеется, за своих людей буду стоять горой. Но для этого мне нужен собственный авторитет. А самое главное – хорошее отношение со Сталиным. Жена с сыном оставались в Москве, что было и неудивительно. С одной стороны, поездка как бы служебная, так что жене с ребенком в ней делать нечего. А с другой стороны, для некоторых слишком бдительных товарищей это как страховка, что я вернусь назад, а не решу остаться на враждебном нам Западе. Конечно, хотелось и внука родителям показать, и жене со своими родителями увидеться. Но нет ничего невозможного. По крайней мере, в этом случае. Если гора не идет к Магомеду, то тогда Магомед идет к горе. Раз жена с сыном не может поехать к родителям, по крайней мере сейчас, то вот родителям, в принципе, ничего не мешает приехать к жене с внуком. Поскольку гражданская война, во всяком случае, в Центральной России закончилась, то родители, правда, уже как граждане Швейцарии, вполне могли приехать в Москву к нам на побывку. Все это я хотел в том числе обсудить с родителями и тестем с тещей, когда приеду к ним в Цюрих. Мои сборы были недолгими. Что нищему собираться, только подпоясаться. Я, правда, не нищий, и хороший гражданский костюм с обувью себе справил, благо, что оклад позволял. Финансы мне также выделили, а кроме того, дали и пару человек охраны. Так, на всякий случай. И меня от нехороших дядек охранять, и заодно проследить, чтобы и у меня нехороших мыслей не организовалось. Хотя, конечно, задумая свалить от них, то сделал бы это вполне легко. Кто бы знал, что эта охрана мне действительно пригодилась. Ехал я со своими охранниками в поезде по дипломатическим паспортам. Когда мы пересекали польскую границу, то чванливые пшеки с презрением смотрели на нас, но, слава богу, придираться не стали. А вот когда поезд въехал в Германию, все и произошло. На границе с Германией немецкие пограничники проверили наши паспорта, но придираться к нам не стали. Зато когда наступила ночь, один из охранников тихо разбудил меня и своего напарника. Они по очереди караулили ночью. Вот потому он и услышал, как кто-то пытается тихо открыть дверь в наше купе. Охранники достали свои самовзводные наганы, а я свой верный Браунинг, который до сих пор был у меня. Когда дверь в купе резко открылась, и в сумраке ночи показались две фигуры с пистолетами в руках, мы без предупреждений открыли по ним огонь. Обе фигуры откинуло назад, на стенку вагона к окнам, и одновременно с этим послышался звук убегавших людей. Охранники, не сговариваясь, выскочили в коридор и открыли огонь по еще двум убегавшим фигурам. Неизвестные упали, и один из них выматерился на русском. «Вы кто? Что вам нужно?» Охранник пытался допросить неизвестного, но тот лишь с трудом выдавил из себя. «Ненавижу вас, твари краснопузые! Все равно всех вас перестреляем!» После этого он умер. Для меня и так все было ясно. Это были белые мигранты. Вопрос у меня был только один. Кто? Кто навел их на нас? Немцы? Нет, не думаю. Зачем им это? Скорее всего, это привет из Москвы. Вот чувствую, что тут торчат уши Троцкого или его клевретов. Наверное, решил и от меня таким образом избавиться, и Сталину подгадить. Вот только теперь уже ничего не узнаешь. На следующей станции в вагон зашли немецкие полицейские. Они забрали трупы и хорошо хоть не стали саживать с поезда нас. Они проехали вместе с нами до следующей остановки, где и сошли, перед этим сняв с нас показания. Дипломатические паспорта нас хорошо выручили, так как даже и не знаю, что было бы, будь у нас обычные паспорта, как пить дать, сняли бы они нас с поезда и стали бы крутить. Дальше мы ехали без приключений и вскоре уже сходили на вокзале Цюриха и приехали как на заказ в воскресенье, так что, по идее, все должны были быть в середине дня дома, если, разумеется, куда не уехали в гости или погулять. На вокзале, взяв такси, мы поехали на адрес отца. Я решил своих охранников взять с собой, к отцу. Места у него вполне достаточно, как он писал. Зато у охранников и их начальств потом будет меньше вопросов и претензий ко мне. Места там действительно оказалось достаточно. Несмотря на то, что в доме кроме моей семьи жило и четверо охранников, которые приехали с отцом из Нижнего Новгорода, сначала в Стокгольм, а затем и сюда, в Цюрих. Наша радость была взаимной. Я радовался родителям и брату сестрой, а они мне. Отправив своих сопровождавших в одну из гостевых комнат, которых в доме было несколько, я сам пошел в гостиную, где собралась вся семья. Там отец позвонил сватам, и те обещали вскоре приехать, так как я для них привез, кроме письма от дочери, и нашу совместную фотографию с сыном, и отдельно фотографии жены и сына. Мы специально за месяц примерно до моей поездки пошли к фотографу, и он сделал с десяток снимков. А позже и распечатал нам фотографии в 4 экземплярах. 2 экземпляра нам и по экземпляру каждого снимка нашим родителям. Пока ждали сватов, а я тесте с тещей, то мы поели. Как раз время обеда подошло. Но и про моих спутников тоже не забыли. Их покормили в кухне, вместе с охраной отца. Благо, места и там было вполне достаточно. Вскоре приехали тесть с тещей. Они были рады моему приезду. Только жалели, что дочь с внуком не смогли приехать вместе со мной. Правда, когда я сказал, что жду их вскоре в гости к себе, то они обрадовались. Затем весь вечер я рассказывал им про нашу жизнь эти годы. «Жаль, конечно, что Оленька с сыном не смогла приехать с тобой». «Тут такое дело, Николай Сергеевич. Я ведь не просто так сюда поехал, а по служебной командировке. Так что семья в нее не входит. Да и опасно это». Тут же раздались встревоженные вопросы от всех, что случилось. «Да убить нас в дороге пытались. В Германии. Ночью в поезде 4, судя по всему, бывших офицеров, попытались проникнуть в наше купе. Револьверы у них были в руках. Так что, думаю, не надо объяснять их намерения. Хорошо, сами не пострадали. Они, видимо, рассчитывали, что мы все спим. Вот и не ожидали отпора. А мы как увидели у них в руках оружие, так и сами стали стрелять без предупреждения. А если бы я с семьей ехал?» В итоге все согласились, что это даже хорошо, что я поехал без них, а не стал говорить им о главной причине. Почему их не отпустили бы со мной, несмотря ни на что? Начальству требовались рычаги давления на меня, а семья подходила на это лучше всего. Хотя вроде со мной и так все было ясно. Но лишняя страховка никогда не помешает. Да и я лезть в бутылку тоже не хотел. Дойди все до реальной опасности, и тогда я не посмотрю ни на что и ни на кого. А пока все шло по моим планам, и обострять ситуацию на ровном месте я не хотел. Наконец, уже вечером, вдоволь наговорившись и отдав тестю с тещей фотографии, мы раскланялись. Они поехали к себе домой. А я пошел спать в отведенную мне родителями комнату, разумеется, перед этим заглянув к своим спутникам. Тот и сам поинтересовался, как у них, и им себя показал, чтобы они не нервничали лишний раз. На следующий день после завтрака поехал к отцу на работу. Я и сам хотел посмотреть на его завод, а заодно там и свои дела с ним обсужу, а заодно и с его компаньоном познакомлюсь. Так уж получилось, что Гера Хоффайра, после того, как именно он договаривался с моим отцом, руководство его фирмы и решило сделать ответственным в совместном предприятии. Так что он и стал официальным представителем СИМАК в совместном заводе. Прежде всего я осмотрел завод, а затем поговорил с отцом, чтобы он имел представление, что мне нужно и о чем я буду договариваться с его компаньоном. Ну что сказать, завод мне очень понравился. Хотя я и не был производственником, но его большая площадь, просторные цеха и новое оборудование меня очень порадовали. Работа там, кстати, кипела. Выполняли заказы по поставкам бронетехники в Голландию и Бельгию, а на очереди стояли и другие заказы. Но вот пришло время и для знакомства с Гером Хоффмайером. Из элементарной вежливости я с отцом пошел именно в кабинет Хоффмайера, а не в кабинет отца. «Добрый день, молодой человек. Рад, наконец, познакомиться с вами. Я много наслышан о вас». «Здравствуйте, господин Хоффмайер. Взаимно. Отец тоже рассказал мне, что ему повезло встретиться с вами. Все же сходу разглядеть все выгоды от возможного партнерства, когда к тебе приходит по своей сути не просто незнакомый человек, а вообще не имеющий веса в вашей отрасли». «Я так понял, что вы не просто так сюда приехали, не только повидать родителей». «Вы совершенно правы. Просто так повидать своих родителей и родителей моей жены мне никто не дал бы. Это, скажем так, просто приятный бонус для меня. Я, как, впрочем, и мое руководство, заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с вами». «Интересно. И что вы хотите?» «Не секрет, что пока у нас нет хороших конструкторских бюро. Все же последствия мировой и гражданской войны хорошо подкосили мою страну. Но это временно. Все равно чуть позже мы наверстаем потерянное». «Не секрет, что пока у нас нет хороших конструкторских бюро. Все же последствия мировой и гражданской войны хорошо подкосили мою страну. Но это временно. Все равно чуть позже мы наверстаем потерянное. Но хотелось бы по возможности купировать это. И сотрудничество с вами это позволит нам сделать. «Простите, но какой наш интерес в этом сотрудничестве? Вы ведь, как я понимаю, не собираетесь покупать у нас конечную продукцию?» «Не собираемся. Мы намерены сами ее выпускать». «Вот. Так какой нам смысл в этом случае сотрудничать с вами, раз вы все равно не будете покупать нашу продукцию?» «Господин Хоффмайер, что именно вы сейчас выпускаете?» «Легкие танки, на которые у нас имеется большой заказ из 7 стран». «А кроме этих легких танков? Ведь в свое время, кроме этого танка, по моему проекту на заводе отца, сделали и самоходки, а также броневики. Почему вы не выпускаете их? А другие виды бронетехники вы разрабатываете?» Тут Хоффмайер раздулся, так как ему нечем было крыть мои слова. «Понимаете, это сейчас вы попали в волну. Но по мере того, как и другие страны начнут активно развивать строительство бронетехники, вы можете остаться не у дел. Возьмем, к примеру, англичан. Они, в принципе, одновременно со мной стали разрабатывать танки, но изначально пошли по тупиковому пути развития и потеряли минимум 5 лет, пока не поняли, что моя схема лучшая. Вы знаете, как надо развивать бронетехнику? Что будет необходимо, а что окажется тупиковым путем?» «А вы знаете?» «А я знаю. Не случайно ведь именно моя схема оказалась успешной и жизнеспособной. И сейчас я приехал не с голословным предложением. У меня есть проект нового вида бронетехники, который будет востребован». «И что же это?» «Колесный танк». «И вы не боитесь мне это говорить до того, как будет заключено хоть какое соглашение?» «Не боюсь. С англичанами было практически так же. И я, и они разрабатывали боевую бронированную гусеничную машину. И что у нас получилось? Не имея представления, как именно надо продвигаться вперед, вы безнадежно отстанете». «Хорошо, вы меня убедили. Как именно вы видите наше сотрудничество?» «Мы официально подпишем договор о сотрудничестве». «Сейчас?» «Разумеется, нет. Сейчас мы можем подписать документ о намерениях. Затем ваша делегация приедет в Москву, где и будет подписан договор». «И как будет этот договор выглядеть?» «Согласно этому договору, мы будем сотрудничать в разработке бронетехники. Наша сторона будет выдавать вам техзадания, то есть говорить, что и как нужно сделать. А вы, собственно говоря, по нашим рекомендациям и будете это разрабатывать». «А результат? Как будем делить его?» «Очень просто. Официально владельцем этих разработок будете вы». «Тогда какой ваш интерес во всем этом?» «Прямой. Мы даем вам задание, а вы по нему разрабатываете для нас технику. Когда она разработана, то вы даете нам бессрочную лицензию на право выпуска в неограниченном количестве этой бронетехники. Лицензия, разумеется, бесплатная, но с одним ограничением. Вся выпущенная по ней продукция предназначена только для внутреннего употребления. То есть мы не имеем права продавать или передавать эту технику в третьи руки. Таким образом, вы можете не опасаться конкуренции с нашей стороны». «Думаю, это приемлемо. Но вы сами вправе решать такие серьезные вопросы?» «Уверяю вас, нам будет не до продаж нашей техники. Самим не хватит, чтобы еще продавать или отдавать кому-либо на сторону». «Теперь, надеюсь, вы можете сказать, что за колесный танк вы придумали?» «Теперь могу. Немного другой корпус, чем у гусеничного танка. А вместо гусениц – 4 моста с приводом. Такая трансмиссия будет проще и дешевле гусениц, а также позволит передвигаться с гораздо большей скоростью, и при этом машина не потеряет проходимости. 8 больших колес позволит ей уверенно передвигаться как на поле, так и преодолевать окопы и канавы. Также увеличится и дальность пробега танка». «И для чего он будет нужен?» «Охрана тыла, сопровождение колонн и рейды в тылу противника». «А вооружение?» «Ваша автоматическая 20-миллиметровая пушка и спаренный с ней пулемет. Этого будет вполне достаточно». В итоге мы договорились на таких условиях, ведь фирма в итоге ничего не теряла, и конкуренцию мы им не составим, так как, по крайней мере, в ближайшие пару десятков лет продавать бронетехнику не собирались. Сейчас нам нужна была легкая бронетехника, и фирма отца вполне подходила на роль ее разработчика по нашему заданию. Вот тяжелую бронетехнику я никому не отдам. Она в предстоящей войне сыграет решающую роль, и давать такой козырь потенциальным противникам я не собирался. Также я смог выбить поставку в СССР оборудование для заводов. Здесь тоже швейцарцы ничего не теряли. Зато мы получали так необходимое нам оборудование для производства вооружения. Договор о намерениях подписали на следующий день, когда его подготовил юридический отдел фирмы. Я пробыл в Цюрихе с семьей до конца недели. Побывал и у тести с тещей в гостях. Но особо рассиживаться у меня не было времени. А потому в субботу днем я уже садился со своими охранниками, сопровождающими в поезд. Дорога назад, на удивление, прошла спокойно. Я опасался новых покушений от РОВС, но их не произошло. Это еще больше уверило меня в том, что и заказ, и сведения были из Москвы. РОВС. Русский общевоинский союз. Организация бывших офицеров Белой армии, созданная бароном Врангелем в эмиграции. Правда, тут наш герой немного ошибается. Официально РОВС был создан 1 сентября 1924 года. Однако он не знаток истории и таких тонкостей не знает. В Москву мы прибыли уже вечером, достаточно поздно. И потому я с поезда сразу отправился домой. Жена очень обрадовалась, как мне, так и письму с фотографиями от своих родителей. С самого утра, как только я явился в свое управление, меня сразу вызвал к себе Сталин. Хотя он еще не занимал всей полноты власти, а был генеральным секретарем ВКПБ, но потихоньку подгребал под себя власть. Сейчас, когда умер Ленин, в верхах началась настоящая битва пауков в банке, и победит в ней в итоге Сталин. «Проходите, товарищ Разумовский. Как прошла ваша встреча?» «Здравствуйте, товарищ Сталин. Спасибо. Вполне успешно. Я слышал, что у вас были неприятности, когда вы ехали через Германию». «Да, товарищ Сталин. Нас попытались убить». «И как вы думаете, кто мог это организовать? У вас есть свои догадки?» «Есть. Я более чем уверен процентов так на 90, что в этом деле торчат уши Троцкого». «Почему вы так думаете?» «Смотрите сами. Убийцы были из бывших офицеров. Я успел осмотреть их тела до того, как их забрала немецкая полиция. У них у всех были билеты в одно купе. И сели в поезд они в Берлине. Теперь смотрим. Поляки, в принципе, могли сообщить кому-либо о нас. Но тут два фактора. Время. Поезд от границы шел до Берлина меньше суток. Так что не думаю, что в нем было свободное купе. Свободных мест практически не было. Так что купить билеты в одно купе нереально. Далее. Поляки навряд ли будут сотрудничать с русскими офицерами. Слишком они чванливы. Состоясь покушение в Польше, и будь это поляки, тогда да, а так нет. Далее. Немцы. Тут снова фактор времени. Да и зачем им это? Я более чем уверен, что информация и заказ на наше убийство ушли из Москвы. Тут и достаточное время для подготовки, и полная информация о нас. Теперь, а кому это выгодно у нас? Вы пробивали эту поездку. Я значусь вашим сторонником. А в нынешней ситуации, если не сможешь сразу убить значимую фигуру, то тогда займись ее окружением. Принцип пирамиды. Убери ее основание, и она рухнет сама. Убери как можно больше ваших сторонников, и ваши позиции резко упадут. Насколько я знаю, ваш главный противник – это Троцкий, а для него Россия всего лишь топливо для разжигания мировой революции. То, что в результате этих действий будет нанесен значительный ущерб всей стране, неважно. Все равно это лишь расходный материал. Главное – это ослабит ваши позиции. «Да, это вполне возможно. Но почему тогда всего лишь 90%? А на что еще 10?» «Я не сбрасываю со счетов и англичан». «А им-то это зачем?» Похоже, что Сталин искренне удивился моему высказыванию про лимонников. «У них есть одна поговорка. Ничего личного, просто бизнес. Они и войну с Германией организовали в первую очередь потому, что немецкие товары своей дешевизной и качеством стали вытеснять их. А для них это более чем весомый повод развязать войну. Теперь смотрим. Я уже им хорошо подосрал, когда сделал на заводах отца свои танки. Но тогда это были мелочи. Сейчас же фирма отца в Швейцарии, выпуская сделанные по моему заказу танки, смогла заключить большие контракты на их поставки в несколько стран, на достаточно большую сумму. Не будь этого, англичане, может, и не так много, но смогли бы пробить заказы на поставку этим странам своих танков. А так получается, что у них перехватили заказы, то есть ударили по их кошелькам. А теперь я. Тот, кто и организовал в России производство таких удачных танков, еду в Швейцарию, чтобы договориться с фирмой моего отца о деловом сотрудничестве. Ясно, что я предложу новые машины, которые разработают на фирме отца, а это новые потери от недополученной прибыли вследствие упущенных заказов. Для англичан это вполне действенная причина для организации моего убийства. А кроме того, заодно и нам подосрут». Сталина эта информация заставила задуматься. «Действительно, вполне возможно. Ладно, постараемся все же выяснить, кто именно организовал это». «Бог в помощь, но думаю, что это бесполезно». «И все же попытаемся. А что по договору? Удалось его заключить?» «Да, мне удалось убедить господина Хоффмайера, который от фирмы Симак является компаньоном моего отца, что это сотрудничество выгодно обоим сторонам. Он боялся получить в нашем лице конкурента, но условия договора ясно показывают, что мы не будем отбирать их заработок. Они по нашему заданию разрабатывают технику, после чего передают нам бесплатно бессрочную лицензию на право выпуска этой техники у нас. Но мы можем использовать ее только у нас. Передать третьей стороне лицензию, технику или просто продать ее мы не можем. Мы обеспечиваем только нашу страну. А если мы и будем позже что-то продавать, то только то, что сами позже разработаем. Также я договорился о продаже нам оборудования для заводов. Тут, правда, придется платить. И платить золотом. Заплатим. На такое средство найдем. Товарищ Сталин, я тут много думал об этом. Есть у меня одна идея. Только боюсь, что она может не понравиться вам и другим товарищам. Что за идея? Как правильно говорил товарищ Ленин, за хороший барыш капиталисты даже продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Что если предложить американцам, они сейчас наиболее развиты в области автомобилестроения, построить у нас свои заводы, не только автомобильные, но и металлургические, и станкостроительные. А вы представляете, сколько они за это запросят? Вполне. Им можно даже будет предложить двойную цену за все это. И чем будем платить им? А вот тут, товарищ Сталин, самое интересное. Был у меня в подчиненных один прапорщик из студентов. Он на геолога учился. Не помню уже, где именно и у кого, но это не важно. Он много интересного рассказал во время затишья, в том числе, что у нас в Поволжье есть нефть, а в Якутии алмазы. Да так у нас много чего есть. Так вот, сначала по заводам. У нас в Сибири много золота, часть месторождений открыты, но вот добывать там в промышленных масштабах пока невозможно. Нет путей туда и оборудования для приисков. Вспомните, что творилось в Америке, когда нашли золото сначала в Калифорнии, а затем на Аляске. Мы можем предложить американцам заплатить за все золотом, причем в двойном или даже тройном размере, но с условием, что они сами добудут это золото у нас. В итоге мы получаем, не платя, так необходимые нам заводы под ключ, а кроме того дороги и инфраструктуру в Сибири. Когда расплатимся, прииски и все остальное останется у нас, так что мы со всех сторон выигрыши. Далее сообщаем американцам про нефть и алмазы. После этого они там все перероют в их поисках. Мы только добавим в их поисковые партии своих геологов, чтобы они проконтролировали янки. Также на Урале есть большие месторождения угля и металла. Строим там металлургические заводы, которые будут обеспечивать металлом остальные заводы. Двойная прибыль, и металл далеко возить не надо. И стратегически важные заводы далеко от границ, так что им там ничто не угрожает. Действительно, идея интересная, но, боюсь, многие товарищи будут против этого. А вы упираете на то, что в противном случае мы получим огромное технологическое и промышленное отставание от других мировых стран, что в итоге может вылиться в наше поражение, если они пойдут на нас войной. Сейчас техника и вооружение играют в войнах решающее значение. Представьте, одна страна имеет ультрасовременное оружие, а другая – времен царя Гороха. Так кто в таком случае победит? К тому же это не будет навечно. А как только расплатимся, так сразу все станет нашим. А так и промышленность разом значительно подымем. Если все же найдут в Поволжье нефть, то кроме нового месторождения в глубине страны, сможем получить оборудование для ее добычи и переработки. Если рассчитывать только на свои силы, то это займет не меньше десятилетия, и мы все равно будем отставать от других стран, что может оказаться катастрофическим. Я не верю, что капиталисты оставят нас в покое. Сейчас им надо прийти в себя от мировой войны, но через 10-15 лет они организуют новую войну уже против нас. Наши богатства уже давно не дают им покоя. Когда у нас был хоть какой-то паритет по вооружению и армии, то еще ничего. И то в Крымскую войну мы фактически проиграли, да и в Японскую тоже. И кому? Японцам, которые сами только вылезли из Средневековья. Пускай им помогали англосаксы, но все же, сравнить их размеры и ресурсы, и наши, и становится стыдно. Я понял вас, товарищ Разумовский. В принципе, я согласен с вами и вашими доводами, и постараюсь продавить этот вопрос, но ничего не обещаю. На этом, в общем, моя встреча со Сталином и закончилась. Я был доволен ей. И свои идеи по развитию страны озвучил, и себя лишний раз выставил его соратником. Пока это еще не так важно, но через 10 лет будет играть решающую роль. А по поводу моего предложения, то хоть и не сразу, но Сталин его все же продавил. И тут ему, как ни странно, помог сам Троцкий, который поддержал это предложение. Если принять во внимание, что сам Троцкий был ставленником американского еврейского банковского капитала, то ничего особо странного в этом нет. Его, в принципе, для того и готовили, чтобы американские банкиры и заводчики могли проникнуть в Россию. А это предложение как раз и отвечало их желаниям. Осенью 1924 года в СССР прибыли многочисленные геологические партии из Америки. После того, как к ним прикрепляли нашего геолога и представителя власти с охраной, так как еще не везде было спокойно, они отправлялись в Сибирь, Поволжье и Якутию. А на следующий год на Урале, в Челябинске, приступили к строительству гигантского промышленного комплекса, в которой кроме металлургических заводов будут входить тракторные, автомобильные и станкостроительные. По планам, к 1930 году все предприятия должны были приступить к работе. А пока стали организовывать и многочисленные училища для будущих работников этих заводов. Хоть в этом я преуспел. Так что, надеюсь, у нас не будет того тотального дефицита техники в стране к началу войны.